Глава 14. Вопреки ожиданиям, пьеса давалась Эдуару с трудом. Париж опустел, Беатрис была с ним по-прежнему нежна, но слова ускользали от него. Он часами сидел в саду, царапал набросок за наброском, чтобы вечером их порвать. Время от времени Беатрис просила поработать с нею, подавая реплики. Она окончательно согласилась сниматься в фильме Рауля Данти в сентябре. По иронии судьбы, как это часто бывает, она должна была играть верную, самоотверженную жену, которую терзает ревнивый муж. Диалоги, которые поначалу казались Эдуару только бездарными и многословными, скоро стали ненавистными, и, спросив безжизненным голосом два или три раза подряд, правда или нет, что Беатрис, или точнее Лора, так звали героиню, изменила ему, и ожидая услышать, как она с похвальной твердостью ответит, что это невозможно, он внезапно вспылил и зашвырнул рукопись в дальний угол сада. Беатрис удивилась было, потом поняла и рассмеялась. «Послушай», — сказала она, — «ну, будь же серьезнее. Мне нужно выучить слова. Я же работаю, я... У меня полно других забот, кроме гипотетических джина». Потом она рассердилась по-настоящему. И Эдуара заменила верная Кати. И вообще, чем дальше, тем больше Беатрис раздражалась. Она и сама признавала, что диалоги нелепы. Она беспрестанно шагала взад-вперед по маленькому садику, словно измеряя его периметр, откидывала волосы, топала ногой и прислонялась к деревьям, иссушенным летней жарой, будто к воображаемым кулисам. Обеспокоенная Тони Дальбре зачастила к ним с визитами и засыпала Эдуара коварными вопросами, на которые он не знал, что отвечать. Положение спас телефонный звонок. Театр Бют, которым руководил Барберини, возобновил спектакль после полудня, который некогда прославил Беатрис. Барберини был старый человек, который находился в состоянии непрерывного разорения, несмотря на благосклонные отзывы критики. И вот, когда ему показалось, что возобновление этой пьесы может обеспечить ему длительный успех, исполнительница главной роли заболела. Это была молодая актриса, которая трактовала роль героини по имени Клэр, роль когда-то сыгранную Беатрис, иначе. В ее исполнении Клэр выглядела более интеллектуальной, более углубленной в себя, более современной, как обычно говорят. И многочисленные критики не приминули подчеркнуть эту разницу, стараясь не задеть Беатрис. Оказавшись в крайности, загнанной в угол, Барберини позвонил Беатрис и попросил ее, не слишком долго думая, взять на месяц эту роль, которую только одна она и знала наизусть. К всеобщему изумлению Беатрис согласилась. Она ничего не выигрывала, принимая это предложение. Да и вкуса к благотворительности у нее никогда не было. И потому все были в восторге, прославляя цеховую солидарность людей театра и потрясающую отзывчивость неумолимой Беатрис Вальмон. После нескольких репетиций, как оказалось, ненужных, поскольку память Беатрис, по крайней мере, на текст ее ролей оказалась великолепной, ее вели в спектакль. Отказавшись и от Эдуара, и от Тони в качестве сопровождающих, Беатрис пришла в гримерную за час до начала. И Тони, и Эдуар раздражали ее. Эдуар тем, что считал, будто она согласилась на эту роль по доброте душевной. А Тони тем, что напротив думала, что Беатрис делает это из чувства соперничества. Но для самой Беатрис дело было совсем в другом. Она быстро загримировалась и переоделась, и была готова за полчаса до начала. Когда режиссер, проходя по коридору, монотонным голосом возвестил «Через полчаса на сцену», она вздрогнула, с удивлением почувствовав, как кровь приливает к лицу и щеки вспыхивают. Так было 5 лет назад. Однако ее отражение в зеркале не имело ничего общего с тем, почти забытым, тогдашним. Тогда от ее игры зависели ее карьера и жизнь. Сейчас ей нечего было терять. Но руки у нее дрожали, и она крепко вцепилась в край гримерного столика, словно старалась раздавить, если не страх, то уж точно гнев. Беатрис не любила столь неожиданных эмоций. Она к такому не привыкла. Потом она позвала костюмершу, попросила рюмку коньяку и стала расспрашивать ее о том, как она живет, как идут дела в театре и обо всяких закулисных историях, слушать которые обычно избегала. Короче, сделала все возможное, чтобы заполнить пустоту полчасового ожидания. И все-таки уже стоя на сцене за темным занавесом, она продолжала дрожать, удивляясь самой себе. Привычный шум раздвигающегося занавеса. Она стояла, залитая светом, перед бледными пятнами лиц, выступающими из мрака, перед загадочной, незнакомой толпой. Она глубоко вздохнула и звонко произнесла первую реплику. Отошла от пианино, на которое облокачивалась, пошла к партнеру и уже знала, Счастье, свобода, вдохновение, искренность, сила — все вдруг вернулось к ней. Сердце больше не колотилось от страха, не трепетало, как трепещет оно от страсти, утомления или честолюбивых стремлений. Оно билось, билось по-новому, глубоко и ровно. Сердце билось сильно, голос звучал искренне, и, наконец-то она высказала свою правду. Ощущение фальши, сна наяву, противоречивых чувств, тоски по прошлому, которая не оставляла ее в обыденной жизни, исчезла. Все лица, которые она видела перед собой, слились в одно единственное лицо, которое любила, потому что ничего не была ему должна и потому что никогда его больше не увидит. Это лицо требовало, чтобы она обманывала его, заставляла мечтать, смеяться, плакать, короче, требовала всего, чего угодно, но только неправды. Той случайной, заурядной, скучной правды, которую всегда требовали и никогда не получали от нее родители, друзья и любовники. Зато из каких бы чудовищных преувеличений не состояла ее роль, их всегда было мало этому лицу, этим близким и далеким людям, ее публике. И она всегда будет требовать от нее больше и больше. Беатрис произносила чужие слова, воспроизводила чужие движения перед чужими людьми, которых не знала. И была, наконец, сама собой. И «люблю тебя», она говорила тысячу раз искренней своему партнеру, известному педерасту, чем любому из своих возлюбленных. И этот псевдоанглийский интерьер, взятый на прокат на месяц и пустующий 22 часа в сутки, был для нее роднее собственного дома. И небо, нарисованное на холсте, которое виднелось за ненастоящим окном, в самом деле означало ясную погоду. И когда в качестве Клэр она покидала эти жалкие декорации, то ее просьба, обращенная к партнеру «поливать цветочек из пластика», звучала душераздирающе. Не любя в отдельности ничего, ни на помаженного молодого человека, ни поддельную мебель, ни взятые на прокат аксессуары, она неистово любила временность и искусственность всего этого. Зал устроил ей овацию, которую впервые она не старалась продлить, вновь и вновь выходя на сцену. А когда ее партнер, по всей видимости, искренне сказал ей, догнав у гримерной: «Вы были великолепны, Беатрис, я вам верил», она, к его удивлению, ответила без улыбки, с какой-то усталостью и ожесточением: «Надеюсь, что да, и вы правы, это единственное, чему нужно верить». Он счел, что это остроумное высказывание актрисы, прелестное, хотя и напыщенное, и поторопился его распространить. Снова оставшись одна и закрывшись в гримерной, Беатрис быстро раздраженно разгримировалась. Руки были холодными, в глазах стояли слезы. Но когда через четверть часа она присоединилась к восхищенным и взволнованным Эдуару и Тони, которые ждали ее в фойе, то на лице у нее играла торжествующая улыбка. Она непринужденно болтала в течение всего ужина, устроенного директором, потерявшим голову от признательности. И даже если комплименты и комментарии утомили ее немного, она этого не показала. Так или иначе, завтра, уже через несколько часов, когда она найдет в себе силы прожить ночь, день, после того, как будет заниматься любовью и обсудит план съемок, она снова вернется по ту сторону черного занавеса, и сердце ее вновь застучит в нужном ритме. Это всего лишь вопрос терпения. Впрочем, в этот вечер она много пила, чтобы присоединиться ко всем остальным в своей собственной обычной жизни, и легла спать в самом плачевном состоянии, вновь солгав самой себе и приписав свою тоску выпитому алкоголю. Облокотившись на подушку, Эдуард смотрел, как она спит. Он оставил форточку открытой, и ветерок то и дело играл волосами незнакомки, что было рядом с ним. Незнакомки, потому что он слышал, как она говорила на сцене «люблю тебя», видел ее душевные муки, ее колебания, ее затравленность и ее уязвимость. Он видел, как она, как это ни странно, мучается тем же, чем он мучается из-за нее. И ему хотелось спросить: «Кто нанес тебе эту рану? Когда? И почему ты не оправилась от нее?» Это была не та женщина, которую он любил, а совсем другая. Он любил женщину, которая смеялась над ним, даже изменяла ему, немало не раскаявшись в измене. Тогда почему он был так взволнован, видя, с какой болью смотрит Беатрис на уродливый пластиковый цветок? Почему он так страдал вместе с ней, когда она вынуждена была покинуть этого фата? Почему хотел, чтобы она после первой своей реплики так и осталась стоять за пианино, словно позади баррикады? Беатрис была актрисой. Она была хорошей актрисой. Он это уже знал. И не было ничего странного в том, что она могла изобразить любое чувство, которого не знала сама, и даже такое, которого не хотела знать. И он спрашивал себя, неподвижно склонившись над ее лицом, далеким, загадочным, незрячим, Откуда взялись у него тоска и непонятные угрызения совести, которые мешают ему заснуть подле нее, будто он ее сторож или в чем-то перед ней виноват? Виноват в чем? С тех пор, как они знакомы, он всегда любил ее и всегда говорил ей это. Она всегда причиняла ему страдания, и он всегда принимал их. Он знал, что она доверяет ему больше, чем тем, кто был до него. Знал, что он для нее друг и любовник в самом лучшем смысле этого слова. Что в жизни Беатрис, надежной, непредсказуемой и суетной, он на сегодняшний день был единственным стабильным моментом, единственным человеком, вызывавшим доверие и, может быть, нежность. Так в чем же дело? В общем, ему очень хотелось, чтобы этот спектакль перестал идти, чтобы Беатрис сбросила с себя это временное обличие и снова стала жесткой, приводящей его в замешательство, той, какую он любит. Рассвет застал Эдуара за столом в столовой. Чтобы Фредерик, его герой, вернулся к нему, Эдуару понадобились тоска и сомнения. Он опять видел некую твердость в своем слабом молодом герое и некий смысл в его слабости. Причины творческого возрождения и возвращения его героя мало интересовали Эдуара. Он считал, что они всегда неведомы и таинственны. Но как Беатрис 12 часов назад, он опять обрел свой собственный голос. Так что Беатрис, продолжая спать, уйдя в свои сны, и Эдуар, бодрствуя и дрожа своей бессонницей, провели рассветные часы, разумеется, не зная этого, совершенно одинаково. Так они прожили еще 2 недели, и благодаря моментам счастья, переживаемым в совершенном одиночестве, это был самый длинный период их счастья.